Мы просто обязаны ради них и ради государства перехватить инициативу, использовать в дальнейшем эту силу в наших общих интересах. Но нужны люди, очень умные и самоотверженные люди, которые займутся этой работой там, в немецком тылу, оказавшись среди пленных, не чураясь носить чужую форму, способные убедить немцев, что будут добросовестно служить им, что другого пути у них нет. Судя по тому, что слова Сталина не вызвали у Шапошникова ни малейшего удивления, можно было понять, подобный разговор возник не впервые. В беседах с ним, значит, как и со мной, Иосиф Виссарионович уже развивал и конкретизировал для себя этот замысел. Едва заметная болезненная гримаса пробежала по красивому, благородному лицу Бориса Михайловича. Чувствовал себя неважно или неприятным был слушать. А Сталин продолжал. Самое главное, нужен закоперщик, инициативный и самостоятельный организатор, безупречный артист, для которого первая же фальшивая нота среди врагов станет последней нотой. Нужен капитан, который без лоции проведет судно среди мелей и рифов в незнакомом море. Требования самые высокие. Этот человек должен иметь достаточное основание, чтобы перейти на сторону немцев и служить им. Этот человек должен быть известен гитлеровскому руководству как умелый боевой генерал, иначе ему не доверит командование. Этот человек должен быть известен среди пленных, пользоваться авторитетом, иначе пленные не пойдут за ним. Хорошо, если бы он успел повоевать на разных фронтах. В приграничье, в Белоруссии или на Украине, здесь, под Москвой, чтобы шире была известность. Я прошу вас, Борис Михайлович и Николай Алексеевич, вместе подумать и дать нам несколько кандидатур. «Не лучше ли, если этим займется Берия?» — суховато возразил Шапошников. «Нет, не лучше. Берию мы не ставим в известность». «Странно, — вырвалось у меня, — это ведь по его части». Иосиф Виссарионович пристально посмотрел на каждого из нас, в глазах промелькнула лукаво-веселая искорка. «А, понимаю». Приподнял он руку с оттопыренным указательным пальцем, будто нацеленным в потолок. «У нас нет никаких сомнений в товарище Берия. Мы полностью доверяем ему. Но сейчас случай особый. Берия хуже вас знает военные кадры, причем знает односторонне, без учета индивидуальных особенностей. У Берии свои представления о долге, о чести, о совести, с которыми мы не всегда согласны. Берия должен быть искренне убежден, что генерал-перебежчик — враг, и принимать такие же меры, как против других подобных. Иначе Берия может сделать какое-то послабление, допустить ошибку. Чем меньше круг знающих, тем лучше. Будут знать пятеро, включая нас с вами». «Не уверен в своей полезности», — сказал Шапошников. «И все же подумайте вместе о возможных кандидатурах. До завтрашнего вечера», — напутствовал Сталин. Мы вышли в Кремлевский двор в тихую ночь под темное небо, усыпанное яркими блестками звезд. С легким звоном лопался под сапогами тонкий ледок, затянувший лужицы. Приятно было вдыхать чистый воздух после прокуренного кабинета. Это для меня. А заядлый курильщик Шапошников вроде бы захлебнулся таким воздухом, закашлялся. «Не нравитесь вы мне, Борис Михайлович, последнее время. Я и сам себе, голубчик, не нравлюсь. И чем дальше, тем больше. Перенапряжение, переутомление. И это тоже». «Профессор вовсе после обследования пошутил. У вас, говорит, уникальные внутренние органы. Нет ни одного без отклонения от нормы. Глухие тоны сердца, претобиальная отечность, недостаточное кровообращение, эмфиземиотозность, с какими-то влажными хрипами, увеличение печени. Я и сам чувствую, одышка — постоянная слабость. Трудно нам угнаться за молодыми. Но ведь и Сталин не молод. Еще есть одно обстоятельство. Я не всегда теперь понимаю Иосифа Виссарионовича, а он меня. Не как человека, нет. В моем представлении начальник генштаба — лицо самостоятельное, и не только аранжировщик. Да зачем это? Оборвал он себя и после большой паузы спросил тихо. Вы сознаете, что ждет человека, кандидатуру которого мы предложим? Отчасти. Ему придется сломать себя, потерять прошлое, отказаться от будущего. Там его станут подозревать, здесь его будут проклинать, как лютого врага. И умрет он наверняка не своей смертью, не в честном бою. Его казнят. И казнят с позором, чтобы скрыть великий обман, искупить трагедии многих тысяч людей. Подобное уже бывало в истории среди генштабистов. Не для меня все это, Николай Алексеевич, голубчик. Душа не приемлет. Может, и душа моя с отклонением от нормы. Спрошу у профессора. Он был из тех тактичных людей, которые не высмеивают недостатки других, а только свои. Скажите, кого мы с вами можем рекомендовать? Я вижу только одну кандидатуру. Маршала Кулика. То есть теперь не маршала, а генерал-майора. Он осужден, разжалован за сдачу Керчи. Не везет ему на войне. Но человек-то надежный, крепкий. Повод, опять же, убедительный. Обида на власть, на Сталина. Вы знаете мое критическое отношение к Григорию Ивановичу. Но даже его мне было бы жаль. Однако других кандидатур я просто не вижу. Подумаем. Время еще есть. На следующий вечер обстоятельного разговора на эту тему не получилось. Оттеснили какие-то неотложные дела. Сталин ограничился лишь двумя-тремя фразами. Потом вообще не упоминал несколько дней, а мы с Шапошниковым тем более. Я уже начал подумывать, что Иосиф Виссарионович либо отказался от своей идеи, либо, не видя нашего энтузиазма, решил не привлекать нас к ее разработке. Во втором я оказался частично прав. Замысел раскручивался, подготовка шла. Это мы с Шапошниковым узнали, когда все пятеро посвященных собрались вместе. Явились в кабинет Сталина. Там уже находился Андрей Андреевич Андреев, суховато-вежливый, худощавый, молчаливый, с усами-подковками над плотно замкнутыми губами. Две особенности были в его лице. Глубоко запрятанные большие глаза – в них странным образом сочетались сердечность, внимательность с пронизывающей твердостью. Когда он хмурился, а глаза щурились, доброта уходила вглубь, исчезала. Зато пронзительность становилась настолько резкой, жутковатой, что немногие могли выдержать такой взгляд, способный пригвоздить к стенке. Считалось, что Андрей Андреевич Ильин, фамилию Андреев он взял когда-то, уходя в подполье. Крестьянин из затерянной в смоленских лесах деревушки. Но как бы скромно он ни одевался, как бы ни старался держаться в тени, угадывался в нем некий аристократизм. В узком кругу шутили: сын-то крестьянский, да вид дворянский. Прямой нос с тонкими чуткими крыльями. Легкое подрагивание которых только и выдавало иногда волнение, возбуждение этого человека, казавшегося совершенно бесстрастным. Однако это можно было заметить лишь при внимательном рассмотрении, что редко кому удавалось. Андрей Андреевич умел оставаться незаметным. Вроде тут он, и нет его. На аккуратной неброской одежде взгляд не зацепится. Однообразные имя, отчество, фамилия проскальзывали мимо ушей. Голос негромкий, превосходная выучка конспиратора. Редчайший случай. Андреев был в числе тех немногих большевиков, до которых ни разу не добралась царская охранка. Калинина, к примеру, арестовывали 16 раз. А ведь Андреев не отсиживался по закоулкам, постоянно вел революционную работу. И не где-нибудь, а на передовой линии, в самом Питере, да еще на ответственных должностях. Возглавлял партийную организацию на Путиловском заводе в Нарвском районе столицы, был членом Петербургского городского комитета партии. Какую же осторожность, осмотрительность надо было иметь, чтобы не попасться в жандармско-полицейские сети?